Да. Да. Алло, Аркаш, ты? Алло. Да. Привет. Здорово. Да, я. Че, как делюги-то? Как делюги? Ну ничего, потихонечку у тебя как. Там в подъезде спокойно? Да, ровно все. Ровно? Ты вышел, проверил? Собака пронюхала, все пробежала? Между этажами? Да, все в порядке. То есть дышите сегодня вечером, да? Да, охуительно дышу. Слушай, а ты к Славику можешь подняться? Что-то, блядь, дозвониться не могу. Ну, не, у меня все, уже спать собираюсь. Ну, да ты потихой. А? Потихой, сбегай. Да не, дружище, сбегай, я сейчас спать собираюсь, зап, сбегаю. А, что ты такой вежливый сегодня? Да, я... все нормально. То есть ничего, ты нас прощаешь, да, можно и дальше так прикалываться, да, ничего? Ну да. А Слава давно на стакане сидит-то? Ну я как-то не обращал внимания. Ну вообще, раньше были такие времена, чтобы он в запой уходил там на месяц, на два? Ну так, как-то я не знаю даже. Да, наверное, да как-то хипьют. То есть трезвик. Я помню, мы с тобой разговаривали, ты говорил, что Слава вообще никто, типа, и вообще там лох на районе, тряпка. Не, ну Слава для меня, в принципе, как бы сосед не больше. То есть, если что, ты бы мог его так побороть? Ну, как бы цель перед собой такой не ставил, но... Да нет, как бы нормальный, в принципе, человек адекватный с ним. Да нет, он просто нормальный. Про тебя плохо отзывался. А у тебя ну, вот с Танюшкой, знаешь, делаешь? У него вот эта вот Танька живет, да? Она же там не прописана. Не знаю. Ну, ты вообще видел ее, знаешь? Ни разу не видел. Ну, как не видел? Ну, не видел, а сюда не слежу, что ли? Ну, а что же она, блядь, не выходит на улицу? Ну, я не видел ее, нет, ни разу не видел. Ну, видел, может, но я не знаю, что это его знакомая. Да ты сказки рассказываешь, если твоя мама бегает к нему в гости, и папа бегает, и ты не знаешь Таньку. Я не знаю, я тебе объясняю. Это пиздишь ей, походу. Да ты пиздишь, походу. Ну что так разговариваешь? Что так базаришь-то? Ладно, все, давай ровно будем. Давай. А Женя, какие у тебя отношения? С кем? Женей Блинковым. Жень нормальный пацан. Так его же Слава ненавидит, он же сдал его. Ну это Славина проблема. А Слава сказал, что он гей вообще, да? Да правда? Ну мне кажется, он не гей. Как тебе кажется, почему? Не, он с девочками живет нормально. То есть он тебе доказал, что он настоящий мужчина? Не, он мне как бы ничего не доказывал, но мне кажется, он нормальный пацан. А почему его папа не любит, родной отец, его так к нему такое отношение? Ну, никакие там свои терки, я не лезу. А ему Женя деньги отдают, потому что работает в Домодедово, его папа устроил? Ты знаешь, это их дела, я вообще не в курсах, кто там что кому отдает, не отдает. Женя с каких-то там какую-то девку пытался изнасиловать, его даже забрали, и Слава отмазал его вроде как. Ну, что-то там шумив какая-то была. Угу. Менты приезжали. И что, чем закончилось? Ну, все, вроде нормально разрулили. Разрулили? А вчера менты приезжали, да, к вам туда? Не видел. Да ты вообще живешь там, или ты ничего не видишь? Да, меня не касается, мне все там все равно. То есть тебе похуй, да, если даже Славу там убивать будут? Ты даже ну, не вообще, да. А почему твой папка так яро бегает его защищать? А он что, должен ему что-то? Нет, ну он как-то общается еще там. Да не защищает, ему вообще все равно, в принципе, даже Славу на этом. Слушай, а правда, что Славик сидел с 97 по 99, да? Я не знаю, честно. Ну, блядь, ну как ты не знаешь? Ну ты там давно живешь? Ну как, я не знаю, я в Славе, блядь, вот ты про своих соседей все знаешь. Ну, конечно. Не, ну смотри, если ты там давно с рождения живешь, ты должен был... Не, не с рождения, я не с рождения здесь жил. Ну, помнишь, в 99-м году ты там не жил, да? Нет, не жил. Понятно. Ну, просто биографию пишем, Святослав Викторович. А он нам интервью не дает, поэтому мы вот по крупицам собираем от всех, кто хоть что-либо знает. Я понял. Как умею. А что там какие-то грузчики приезжали к вам, вы у него мобильник у грузчика отобрали, что-то избили его, его там рубашку порвали. Да, он дерзкие какие-то были, блядь. Так его немножко. Помяли? Присанули, ну да, да он что-то начал дерзить. А что, наехал на вас? Да не, ну он там что-то сюда, он вообще там с ножом приехал, такой грузчик прям серьезный. С ножом прям? Так он грабить, может, хотел кого? Хуй знает. Ну, они, короче, ломанулись от одного, так тормознули, просто говорили. Но мы даже не били ничего, просто так спросили, что он такой, да я. Чё почём, да? Ну, обкакался даже. Слава большой, страшно. Слава его добил, кстати. Да. Слава его бил? Угу. Вот подонок, а куда он его бил, ты видел лично? Не видел. Да так он его, блядь, да не бил просто. Пощёчиком. Помял, да, плевуху дал. А зачем телефон-то забрали? Ну, он что-то сюда там. Да не то, что забрали, там как-то там суматохи просто перепутали. Да ну нафиг, как это можно перепутать? Да там телефон дешевый. Да дело-то не в этом. На пиво, да, не хватило вам? Да ладно, не подъебываем что-то. У нас Аркаша реальный перец. Откуда у тебя мигалка, кстати, слышишь, Аркаша, откуда у тебя мигалка? А? У тебя же на тачке мигалка, да, это, блатная. Была раньше. Ну а где ты взял? На служебной тачке была раньше. Служебная? А что, кто ты был? Ну, так, в органах работал. В органах? Мужеполовых? Угу. Понятно. Не. Слушай, Аркаша, гости в подъезд, там всякие терпилы ходят часто? Ну, да ничего не замечаю, но ходит кто-то. Левый, да? Ну да, но с камеры стоят, ну так ходит. У вас Горик камеры стоят? Даже убрали. В подъезде, да. А где все это стоят? Пишется? А? А куда пишется-то? Где стоят? Ну я не знаю, везде же ставят камеры, в каждом подъезде часа же стоят. Ну правильно, потому что ходит непонятно кто. Надо всех следить за ними. А что? Надо даже коврик дернули один раз. Так это эти курьеры, наверное, таджики. Да Слава, наверное, дернул. Слава, наверное, дернул. Ну я думал, хотел сказать, Слава, наверное. Слушай, Аркаш, а к вам часто приходят всякие дебилы? Ну да, ну вы же, блядь, периодически там позваниваете всем. Кто? Кто? А кто это все делает? Ну, действительно, кто это все делает? Вот у тебя есть какие-нибудь вообще мысли на эту тему? У меня? Кому Славик мог так насолить, да. На такого итоге. Я вот только не понимаю одного, то есть как бы я-то есть вообще каким боком. Не в то время, не в том месте оказался. Лучше съезжай, по-хорошему. Вот пиздец, да ладно. Там Жанна Владимировна из 26-й руку приложила к этому. Да, знаю, я понял, кто это такая. А кто это такая? Старшая по подъезду? Ну-ка, женщина, да. Слава, к вам часто приходит? На сигареты. То есть часто, да? Ну нет, не часто. Ну я как-то звонил с твоим отцом, разговаривал, и Славик пришел в это время. Ну, может такое быть. Слушай, Аркаша, ты ВКонтакте же сидишь? Угу. А ты можешь фотки Славика выложить? Да, да. У меня нет фоток. Ты как-нибудь к нему зайди домой, типа там, распить красного, фотоальбомчик спизди, отсканируй. Мы будем тебе очень благодарны. Тогда тебе никто звонить не будет. Пацаны, ну, блядь, сложная какая-то задача такая. Да ну, брось. Уж на тебя он точно не подумает. Если что, вали все на Женю. Шишкова. Шишкова, я понял. Берилевская там какой-то дом, да? А вы к нему ездили? Нет. Так он же скрывается. Левый адрес это. Почему? Он там живет, Артем. Просто... Ну, Артем живет, Артем вообще не привела. Ну почему, как это? Просто он там не живет на этой квартире, там его родители, а он сам скрывается в Подмосковье где-то живет. Это он же начал. И он номера Славины слил вот всем вот этим пранком. Чтобы на него было меньше подозрений. А у вас какой интерес, пацаны, у вас интересно? Нас Слава возбуждает. Вы что, получаете с кого, что ли, действительно? Да, нас даже Славу заказывают. Он же ведь занимался незаконной деятельностью. Аборты производил. Есть такие организации, которые не прощают. Ну, тоже такая тема есть. А он на бутылку никого не садил вот при тебе? Не видел. А может, он сам садился? В смысле? Ну, ты приходишь к нему домой, он говорит, а хочешь, я тебе фокус покажу? Садись нам бутылку. Не видел такое. Это знаешь, как у ВДВшников, да? Они бутылки об голову бьют по пьяни. Не, я не слышал, не видел. Ну, ты мог предложи как-нибудь сесть на шампанское. Да, ты купи такое, нет, вино еще, шампанское есть дорогое, где бутылки такие толстые, здоровые. Вот это само то. Или на банку трехлитровую. Не, ну это жестко. Я думаю, не влезет. Стекло слишком тонкое. Ну так что, Аркаш, договариваемся? Пару фоточек. Ты говоришь? Пару фоточек сделаешь? Блин, вдруг я делаю фоточки, вы боитесь, что ли? Ну. Да нет, не получится. У меня просто камера на телефоне нет. Не, вот насчет фотоальбома, ты подумай. Еще и в покое тебя оставим. Прикинь, как заживешь. Я понял. Ладно, подумаем что-нибудь. Давай. Давай. Ладно, пацаны, давайте, бывайте. Давай.